а навстречу ему по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов, велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают, обмануты. Перевоспитаем после победы. Он шел, мягко ступая, и думал, что из этих чертовых детей может схлопотать от фрица пулю в живот. Слишком уж пусто здесь. Ох, не люблю я, когда с одной стороны грохочет, а с другой тихо. Неспроста это. И правда, сказал он себе, неспроста. Когда, выглянув из-за угла, увидал немецкого офицера в черном. «Ну иди, иди, фриц поганый, иди!» Пьяный, видно, гад, со страху нализался. А в портфелях-то, небось, цацки тащит, часы и кольца. «Ну давай ближе, еще ближе. Я тебя по башке оглаушу, чудо что за язык. Иди, милый. Ну иди, зайчик». И в этот момент Штирлиц тоже заметил его в кожушке, надетом поверх гимнастерки в пилотке с красной звездой, лихо сдвинутой на левую бровь, в приспущенных сапожках. Так приспускали в армии Иеронима Убаревича те, кто отменно плясал. Это было в 21-м. Особый шик. Помнят нынешние мальчики. Спасибо тебе, что помнишь, солдат. Нельзя жить без памяти. Стыдно, дети не простят. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться, рваные раны на лбу и подбородке кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки. «Ишь, щерится, сволочь!» — подумал Прошляков. «Вся морда в крови. Задело, небось, гада. Ну и рожа, ну и злоба в ней, зверь фашистский». Штирлиц поднял руку навстречу мальчику в пилотке с красной звездой. Он хотел поднять обе руки, но левая не работала, висела как плеть. «Вот минута две я обниму тебя, сынок, родной ты мой!» «А ведь в портфелях-то у него может быть мина?» — в ужасе подумал Прошляков. «Фанатик, может, какой псих? Он их мне в ноги метнет, воронка останется!» «Дзынь!» — вернулась в стену дома над головой Прошлякова пуля. «Дзынь!» Прошляков упал на колени, скинув автомат, прошил немца в черном от живота. Тот закричал что-то, Прошлякову даже показалось по-русски. Прошляков дал еще одну очередь, а тот черный эсэсовец все бежал на него, захлебываясь криком, и впрямь по-русски вопит: «Вот гад, а!» А третью пулю Прошляков не слышал. Она ударила его в сердце. Наповал. Клаус Борхард, член Гитлер-Югенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросил ее себе на шею, втащил во двор, спустил в подвал. Здесь у телефона связь была подземной, работала бесперебойно. Замер блокфюрер партии Партайгеноссе Зиберштейн. Увидав знаки различия раненого, он крикнул мальчишкам: «Тащите штандартенфюрера через подвал и на командный пункт! Скорей!» На командном пункте в репродукторе гремел голос Геббельса. «Армия генерала Венка, прорвав позиции большевиков, идет на Берлин, сокрушая все на своем пути! Настал час победы!» Раздев Штирлица, перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководящий прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица, склонился к человеку в штатском штандартенфюреру Гауссу. «Наш!» — тот сказал, — «свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы, а пока пусть этого несчастного переоденут». «Он не жилец». Гаусс резко ответил: «Вот когда умрет, тогда только он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив». Через 2 часа танк Т-34 номер 249 под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина прорвал оборону мальчишек Гитлер-Югенд